Глава 16. Москва. Александр Мирный. Георгий Петрович Сервис оказался действительно дорогим заведением и располагался в Таганском районе. Внешне это было весьма интересное решение, очевидно, навязанное городской управой Москвы. Ремонтный ангар упрятали в красивый псевдоисторический фантик. Со стороны не скажешь, что этот милый розовый домик на самом деле элитная автомастерская. «Добрый день», — кивнул я девице модельной внешности, стоящей на входе, как декоративная сторожевая. «Здравствуйте», — отозвалась та. «Рада приветствовать вас в автомобильном сервисе «Визирь». Вы записаны?» «Я приехал за автомобилем», — сообщил я. «Уточните, пожалуйста, номер автомобиля». «Х-777-ТР-77. Русабалт». «На кого оформлен автомобиль?» «На меня». «О, это ваша?» Глаза у девушки загорелись, дружелюбие сразу выкрутилось на максимум. «Проходите, пожалуйста, в зал ожидания. Георгий Петрович сейчас подойдет». Зал ожидания состоял из мягкого уголка, телевизора, крутящего какие-то клипы, а также барной стойки с вышколенным баристой. «Кофе?» – предложил он. «Нет, спасибо». Я плюхнулся на подушки и вытянул ноги. День был бестолковым и длинным. Скучные пары. Афина постоянно на проводе с вопросами по клубу. Меншиков с Ермаковым, пытающиеся составить пары на бои так, чтобы народ и пар выпустил, и не принялся друг друга потом убивать с особой жестокостью. К счастью, долго ждать себя Георгий Петрович со звучной фамилией Веронян не заставил, и вскоре этот невысокий, пухленький, сидеющий и лысеющий мужчина сжал мне руку. «Александр, рад вас видеть», — произнес он, прекращая рукопожатие. «Машинку вашу всю проверили, прям по болтику разобрали и собрали обратно. И даже ничего лишнего не осталось». Я скептически глянул на мужика, но тот проигнорировал мой выразительный взгляд и сделал широкий жест, приглашая внутрь здания. Мы прошли через небольшие кабинеты, где богатые или благородные сдавали свой транспорт, если являлись лично. Затем небольшой загон, где менеджеры общались с доверенными, если те пригоняли или забирали транспорт по поручению. Сквозь выставочный зал с красивыми отполированными до слепящего блеска новыми и раритетными машинами. И только после этого попали в сам цех. Моя ласточка висела на подъемнике, демонстрируя пузико. То ли ее реально перебрали по винтику и отмыли, то ли предыдущий владелец вообще на ней почти не ездил. «А какой пробег у машины?» – спросил я, рассматривая свой транспорт. «Но, судя по одометру, там даже 3000 километров нет», — ответил Георгий Петрович. «А он не скрученный?» — с сомнением спросил я. «Мы задались тем же вопросом», — усмехнулся он. «У меня есть некоторые контакты, так что проверили по номерам двигателя и кузова на подлинность». «И как?» — живо поинтересовался я. «Машина оригинальная, однако все-таки одно повреждение механического типа у нее было». «Не томите, Георгий Петрович», — усмехнулся я, догадываясь, что же там нашли его ребята. «У вашей машины был перерезан мягкий шланг на тормозах». Георгий Петрович произнес это и посмотрел на меня внимательно-внимательно. «Но вы же его поменяли?» — спросил я, игнорируя невысказанный вопрос мужчины. «Поменяли», — согласился он. «Но я искренне надеюсь, что вы найдете человека, который испортил этот прекрасный автомобиль. Такие фанаты, они, знаете ли, чреваты для душевного равновесия и для здоровья». «Благодарю за заботу», — кивнул я. «Вам куда-то доставить автомобиль или вы сами поведете?» «Сам поведу», — улыбнулся я. Права у меня были новенькие, свежеотпечатанные, принесенные на днях Иваном. «Я же сказал, что могу организовать права», — демонстрируя мне небольшую прямоугольную карточку зеленого цвета, произнес цесаревич. Он уже хотел протянуть ее мне, но в последний момент отдернул руку и с подозрительным прищуром спросил. «А ты водить-то умеешь?» Я чуть не заржал. «Пацан, да я водил еще в те времена, когда двигатели зимой прогревали горячей водой. Стал бы я, не умеючи спорить на машину», — — заметил я. «Машину можно продать», — возразил Новиков. «Проще тогда сразу спорить на деньги». «Разумно», — согласился цесаревич и все же вручил мне права. На маленькой зеленой карточке была фотография с моей кислой миной, сделанная в первый мой визит на Лубенку. «На сколько лет дают права?» — спросил я у Ивана. «5. А что?» «Прикидываю, когда расстанусь с этой рецидивистской рожей», — указав на свою фотографию, сообщил я. Цесаревич хохотнул. «Боюсь никогда. Она теперь во всех системах у тебя такая красивая и радостная». «Жесть», — отозвался я. «Но спасибо за права. Это действительно вовремя». И вот теперь, садясь в шикарнейший спортивный автомобиль, я подумал, что наконец-то начинаю ощущать себя нормальным человеком. Еще б жилплощадью разжиться, и программа минимум исполнена. Императорский Московский университет. Николай Распутин. Как и у всякого смертного человека, имелся у Николая Распутина любимый грех. И это было тщеславие. Юноша вообще считал себя умнее прочих. Даже, возможно, самым умным. Почему бы и нет? Распутины никогда не стремились быть самыми сильными или самыми богатыми, но самыми умными – это да. Ведь зачастую в политике ум намного важнее грубой силы или нулей на счету. Правильные интонации, правильные слова, и вот уже Меншиков идет на столкновение с мирным, а Долгоруков нанимает убийц. Легкотня. И что может быть приятнее этой тайной власти? В конечном счете ведь все делают то, что нужно им, Распутиным. А как легко приумножать капитал, когда вокруг предсказуемые люди? «Ты в курсе, что Георгий Дантес мертв?» – спросил Распутин-старший своего сына. Николай удивления скрывать не стал. «Нет, отец, не в курсе», – ответил он. «Мы не общались после того, как он не смог выполнить свой заказ. А что случилось?» «Говорят, бедняга запил от позора и отчаяния и в результате нарвался на лихих людей в промышленном районе Москвы». «Это может быть», — равнодушно пожал плечами Николай. «Георгий действительно по итогам дуэли выглядел не очень». «Тебя ничего в этой новости не смущает?» Распутин-старший посмотрел на Николая внимательным тяжелым взглядом. Такой у него был лишь для подчиненных и для прислуги. Всем членам семьи традиционно преподавали актерское мастерство, заставляя оттачивать собственные мимику, жесты и интонации до такой степени, чтобы никто не мог усомниться в искренности любого Распутина. «А что должно меня смущать? Дантес слабак», — заявил наследник. «То, что он сломается, было лишь вопросом времени». «Дантес, бритер и маг», — возразил ему отец. «Как думаешь, много ли лихих людей в беднейшем квартале Москвы могли бы с ним справиться?» «Пули без разницы, маг ты или не маг», — равнодушно пожал плечами Николай. «Ты самонадеян», — усмехнулся глава рода. «А теперь подумай вот о чем. Если несчастного Дантеса убивали не лихие люди, а, например, какие-то наемники, сколько он успел им рассказать, прежде чем его жизнь прервалась?» «Немного», — все тем же уверенным тоном ответил Распутин-младший. «Группы оперативного реагирования приезжают быстро, даже на востоке Москвы». «Уверен, что теперь на тебя или меня не начнется охота какого-нибудь очень обиженного человека», — прищурился отец. «Мы чисты перед законом. Никто ничего не может нам предъявить». «А если с тебя спросят не по закону?» — уточнил мужчина. «А почему с меня? Может, с тебя?» — огрызнулся Николай. «Включи голову», — спокойно проговорил Распутин-старший. «И подумай о том, кто мог прийти за Дантесом. Этот человек придет и за тобой». Николай лишь высокомерно фыркнул. Отец был не в настроении спорить со слишком дерзким отпрыском, а потому отпустил его. Оставшись в одиночестве, глава рода Распутиных откинулся на спинку кресла и устало потер глаза. Все думали, что у него только один сын, потому что его жена больше не может выносить ребенка, но на самом деле это было не так. у Распутина был один сын, потому что он больше не мог иметь детей, а ходить по врачам с таким постыдным вопросом было категорически нельзя. Распутин не мог себе позволить, чтобы о его страшной тайне прознали враги рода. Ведь он получше многих понимал, как чужие секреты утекают, точно вода сквозь пальцы. Сам пользовался этими грязными приемами и ужасно боялся, что и с ним произойдет нечто подобное. Тогда он станет легкой добычей для тех, кого его семья успела бортануть по жизни. И он, и его сын, и в конечном счете род Распутиных прервется на самом пике благополучия. Нет, эту тайну нужно хранить тщательнейшим образом. А Николай, он просто еще молодой и глупый. Так что нужно приставить к мальчишке охрану получше. А еще лучше поскорее женить на какой-нибудь плодовитой девице. Москва, Пироговая. Александр Мирный. «Итак, что ты хочешь от этого проекта?» – спросил я Василису, когда мы уселись за угловой уютный столик и сделали заказ. Не нарушая традиции, я, немного погуглив, нашел в этом мире недурственную пироговую и решил провести установочное совещание по будущей социальной сети там. Совместить приятное с полезным и вкусным, так сказать. «Ну, денег?» – как-то растерянно ответила девушка. «Это понятно», – кивнул я. «Сколько?» «Я смотрел твои цифры, и я, хоть и не программист, но примерно представляю, сколько может приносить подобный проект при правильном старте. Мне нужно понимать, сколько денег хочешь конкретно ты. Какую-то определенную цифру? Процент от прибыли? Вечную славу?» На последних словах Василиса презрительно фыркнула. В этот момент нам как раз принесли напитки. «Мне просто черный чай, а Корсаковой какой-то модный травяной». И ответила она лишь после того, как над чашками заклубился пар от горячего чая. «У меня есть ежемесячный прожиточный минимум, на который я должна выйти через год», — наконец произнесла Василиса. «Большой твой минимум?» — живо заинтересовался я. «Действительно было интересно, какие же аппетиты у моей девушки». Та, немного смущенно порозовев, набила цифры в телефон и показала мне дисплей. 350 тысяч? Фу. «Подъемно», — спокойно кивнув, ответил я. «Я бы предложил тебе такой вариант. Мы организуем акционерное общество, мажоритарным владельцем которого буду я. Ты получишь свою долю, а также директорское кресло. Будешь руководить разработкой. Для решения административных вопросов подберем дешевый персонал. Специалистов возьмем у Лобачевских в пользование. Ты предоставишь мне план, график реализации своей системы. Мы обсудим, и я надеюсь, ты прислушаешься к моим советам. А затем просто начнешь работать и очень быстро получишь свой ежемесячный прожиточный минимум». «Как-то все гладко у тебя звучит», — вздохнула Василиса. «Почему ты вообще решил инвестировать в мой проект? Ведь нет гарантий, что он выгорит». «О, милая, он выгорит, и выгорит, и выстрелит, и улетит в космос. Но ты мне нравишься, у меня есть немного свободных средств, почему бы и не попробовать?» — уклончиво ответил я. В глазах девушки явственно читался вопрос. «До такой степени нравлюсь». Но она промолчала. Точнее, задала другой. «У меня нет причин отказываться от твоей помощи, но, думаю, неправильно будет, что я получу часть акций. Все же я ничего не вкладываю, а Андрей правильно сказал, все проекты в сети высокорисковые». «Ты вкладываешь самое ценное, Василиса», – спокойно возразил я. «Мозги. Без мозгов ни один информационный проект не может родиться. Ты же не будешь с этим спорить?» Девушка совсем стушевалась и кивнула. Нам успели принести наш заказ, и я даже начал вгрызаться в пирог с зайчатиной, когда все это время задумчиво молчавшая Василиса подала голос. «Я боюсь тебя подвести. У тебя нет рода, что прикроет и поможет, а ты даешь мне, по сути, в долг огромную сумму. Просто на основе того, что тебе нравится моя идея». Пришлось отложить приборы, серьезно посмотреть на девушку и поработать немного коучем личностного роста. «Мои деньги не твоя зона ответственности. Твоя зона ответственности – грамотная разработка проекта. Если у тебя не получится, никто не будет отрубать тебе по пальцу за каждый неудачный релиз. А если получится, представляешь, что произойдет? «Это будет самый популярный сайт в стране», – мечтательно проговорила Василиса. «Вот именно», – подтвердил я. «Так что давай ешь и показывай мне свои наработки. Вдруг я смогу посоветовать что-то полезное». Москва, бойцовский клуб. Чтобы перезапустить некоторый бизнес, достаточно крутануть колесо. Так вот, с бойцовским клубом так не выходило. Эта сволочь тянула из меня все силы, так и норовя рассыпаться. Были проблемы с поставщиками, некоторые оказались идейными, другие работали в серую, третьи просто очковали со мной общаться после истории с грифом. Были проблемы с безопасностью. Охрану объекта предоставил Нарышкин, но большая часть коммуникаций работала просто на дровах и нечестном слове. В том числе и система пожаротушения. Часть персонала разбежалась, боясь, что новый владелец окажется хуже предыдущего. В некоторых помещениях нужен был ремонт. А в некоторых я бы сначала прошел с огнеметом и санэпидстанцией. Такие там были красноречивые траходромы. Единственным действительно сделанным на совесть местом был зрительный зал, где чуть ли не на каждом метре площади был вмонтирован магический блокиратор, которых, кстати, не было в клетке. На мой вопрос, проходили ли здесь магические бои, Афина отрицательно покачала головой. А потом шепотом добавила, что клуб иногда использовался для разных не очень хороших дел, но она не знает деталей и никогда не присутствовала. «Ясно, с огнеметом надо пройтись везде. Так что открытие моего бойцовского клуба получилось спешным, хоть и помпезным. Мы шли по горячим следам недавней потасовки и очень торопились с мероприятием. Нужно было быстрее направить воинственно настроенную молодежь в безопасное русло, и пришлось хорошенько поработать, собирая рассыпающийся карточный домик во что-то приличное. Но в целом вышло недурно». Я решил применить здесь ограничения для посетителей, так что внутрь могли попасть только те, у кого имелись приглашения. А каждый гость с приглашением мог привести с собой еще одного посетителя. Общее количество людей, согласно распечатанным входным билетам, даже с учетом плюс один, на самом деле было на треть меньше, чем полная заполняемость зала. Сделано так было специально, потому что на такие мероприятия обязательно пролезет кто-нибудь сверх списка. А учитывая ограниченность пространства, это могло стать проблемой. Большую часть билетов поделили между собой Ермаков и Меншиков, аккуратно раздавая среди адептов своих культов. Примерно седьмую часть забрал Нарышкин, но честно сказал, что наблюдатели будут без билетов. «Ты уверен, что стоит мешать студентов с обычными бойцами?» – с сомнением спросила Афина за день перед открытием. «Я имею в виду, это будет не так зрелищно?» «А что не зрелищно, то не денежно». «Уверен. И знаешь почему?» – улыбнулся я, проверяя работоспособность камер наблюдения, что были натыканы на каждом углу. «Почему?» «Потому что студенты эти будут идейные бойцы», – пояснил я. «Кипящая свежая кровь. Не переживай, здесь главное их партийная принадлежность, а не красота боя. Вечный спор, кто же победит, левые или правые, теперь будет решаться на нашей арене. А для разогрева давай поставим каких-нибудь средних бойцов. Есть еще кто-то, кто хочет заработать?» «Есть те, чьи расписки остались у грифа», — напомнила Афина. «И те, кому деньги с боев нужны для выживания. Если так подумать, это большинство бойцов». «Составь мне списки», — принял решение я. «Будем разбираться в порядке живой очереди». «Будет не очень хорошо, если ты будешь мешать две эти категории бойцов в одну сетку», – осторожно проговорила Афина. «И не собираюсь», – пожал плечами я. «Думаю, большинство можно отпустить». «Отпустить?» – округлила глаза девушка. «Куда?» «На свободу с чистой совестью», – усмехнулся я в ответ. «Зачем здесь мне люди на крючке? Я помню этого паука, кажется». Такая безысходность была в глазах у парня. Мне таких бойцов не нужно. Афина посмотрела на меня как-то странно, недоверчиво, но продолжать дискуссию не стала. А через день двери в мой бойцовский клуб распахнулись, и народ с веселым гиканьем набивался в подвал. Алкоголь лился рекой, морды бились красиво и эффектно, деньги пиликали со страшной скоростью. Мне оставалось только растянуться в удобном кресле в партере и наслаждаться результатом. Происходящее напоминало что-то похожее на футбольный матч, когда на одних трибунах сидели красные, на других – синие, а их законные представители решали, кто круче на поле в трусах. Разумеется, в трусах никого не было, кроме «Гоу-гоу» девочек. Народ наслаждался боями, участники в которых методом нехитрой подтасовки были выбраны Ермаковым и Меншиковым равными по силе. Так что в общем зачете была командная ничья, что еще больше распаляло зрителей на ставки и траты в баре. Я же подтягивал скучный лимонад, печались, что начальству в таких местах пить не положено. Афина скакала по залу, попутно стенографируя свои мысли и ощущения от происходящего. Девушка была в шоке и восторге одновременно. Богатые молодые аристократы тратили еще легче и задорнее, чем бывавшие в вип-комнатах толстосумы. В основном это, конечно, было связано с тем, что детки не ощущали стоимость денег, которые заработали не сами. Но я, как прямой выгодоприобретатель, лишь довольно потирал ладони, предвкушая коммерческий успех. И где-то на середине плановых поединков мне на телефон пришло очередное сообщение от Афины, заставившее отодраться от дивана. «На входе какая-то девица очень настойчиво утверждает, что к тебе. Говорит, что речь о каких-то тормозах. Гнать в зашей?»